Глава 5. Секреты крови. Пейзаж завораживал, пробуждая фантазию. Пока напарники исследовали местность на предмет затаившихся недругов, я, приоткрыв рот, смотрела на пологую скалу, покрытую белым налетом. Она напоминала огромную лестницу, которую венчал замысловатый замок. Матушка природа изрядно потрудилась, тысячелетиями ваяя этот шедевр на берегу бескрайнего озера, походившего на море. А, возможно, руку к созданию удивительной композиции приложили и маги. Небольшие бассейны причудливой формы с бортиками из известняка ассоциировались у меня с растущими на дереве грибами. Заполненные теплой водой, они один за другим поднимались вдоль каменной тропки, которая разветвлялась, приглашая путника заглянуть в арки верхнего яруса. Там, в просторной пещере, часть которой можно было видеть сквозь открытые проходы, был удивительной красоты зал. А в нем, судя по зверениям Бабраки, нас ждал накрытый для дорогих гостей стол и спальня со всеми удобствами. И это великолепие буквально сочилось магией. Я медленно прикрыла глаза, наслаждаясь ее отголосками. Я закусила нижнюю губу и откинула назад голову. Невероятно, восхитительно, приятно. Мимо пролетел очередной маленький дракоша, созданный Кристианом. Этот, в отличие от предыдущего, был всклокоченным и воинственным. Значит, охранное заклинание, а не поисковик. Окинув меня взглядом, малыш отправился разведывать обстановку дальше. Я улыбнулась, глядя ему вслед. Желание заполучить такого питомца в свое безраздельное пользование только усилилось. Но подходить сейчас с этой просьбой к предводителю я не рискнула. Блондин по-прежнему не источал дружелюбия. Он напоминал скалу. Большой, надежный, непоколебимый. А внутри, подобно воде в горячих источниках, бьют ключом эмоции. Почему-то очень захотелось покорить этого ледяного дракона, приручить и доставить ему удовольствие. Повертевшись на месте, я пошла по тропинке наверх. Меня тут же догнал Закари и, отвесив шутовской поклон, предложил руку. Я охотно зацепилась пальцами за изгиб его локтя, и дальше мы поднимались, весело переговариваясь. Вспоминали шахматную партию пышногрудых русалок, о способах размножения которых ходили разные слухи, и жулика Бабраку. Шутили, смеялись, подтрунивали друг над другом. Одним словом, наслаждались жизнью и покоем. Ведь он в хаосе большая редкость. Кристиан присоединился к нам уже в пещере, которая и правда была великолепной. Свисающие с потолка сталактиты подсвечивало закатное солнце. Да и сами они источали мягкое сияние, выполняя функцию люстр. На ножках из сталагмитов возвышался длинный каменный стол. Рядом стояли скамьи, сооруженные по тому же принципу. Пол был покрыт узором из белого налета, который, к моему удивлению, не пачкался. В смежном помещении за полупрозрачной занавеской пряталась уютная спальня с огромной низкой кроватью, застеленной шелковым покрывалом. Рядом, на этот раз за плотно закрывающейся дверью, находились купальня и уборная. Судя по роскоши апартаментов, я невольно подумала, а не собственные ли хоромы сдал нам на ночь толстяк водяной. «Поедим или сразу в кроватку?» Окинув голодным взглядом и стол, и меня, поинтересовался Закари. «Не расслабляйся», — бросив на него хмурый взгляд, ответил Крис. «Еда выглядит слишком аппетитно, заманчиво. Возможно, ее приправили какой-нибудь отравой. Или волшебным зельем. Или...» «Нельзя же быть таким недоверчивым, Крис», — рассмеялся полукровка. «Не ты ли меня недавно обвинял в излишней бесхитростности?» — буркнул сероглазый дракон, по-прежнему не глядя на меня. Он старательно не замечал моего присутствия, даже полслова не сказал после завершения игры. «А ведь мы победили, и во многом благодаря мне. Уж не знаю, что именно послужило причиной моего дальнейшего поведения. Обида или магический передоз, толкавший на подвиги. Но я решительно подошла к блондину, запрыгнула на край скамьи, чтобы быть чуть выше его, и, уперев руки в бока, заявила. И долго ты еще намерен дуться, о великий и ужасный дракон?» Не заметить меня теперь было проблематично, да Кристиан и не пытался. «Детский сад какой-то, а не времена года», — продолжила возмущаться я, так и не дождавшись от него словесной реакции. Он окинул меня взглядом, вздохнул, поджал губы. «Ну что за ерунда? Хоть бы объяснил, чем так недоволен. Мы ведь выиграли. И моя способность видеть чужие чары этому поспособствовала. Да, Закари?» Я обернулась к полукровке, подпиравшему спиной стену. Он стоял, скрестив на груди руки, и с интересом взирал на нас. «Ага». Зак тряхнул волосами, которые успел распустить. Длинные, каштановые, густые. Я невольно залюбовалась этой роскошной гривой. И тут же поймала себя на мысли, что хочу расплести и белоснежную косу предводителя. Аника права. Мы одна команда. И дело у нас идет на лад, только если действуем сообща и вкладываем в общий котел все, что можем. В словах его мне почудился двойной смысл. Или жаждущая ласк Шивари нашла сомнительные намеки там, где их нет. «Аника моя!» «Ух ты! Похоже, не только я двояко поняла заявление Зака. Я не намерен ее делить ни с кем», — с нажимом произнес он, сверля взглядом полукровку. «Вот ведь нашелся деспот чешуйчатый на мою голову. А потом что будет, после игр?» «Наденет настоящие кандалы вместо магических и заставит прятать лицо под вуалью? Пусть тогда покупает себе другую Шивари, собственник махровый. Во-первых, еще не твоя. Во-вторых, и не факт, что таковой стану», — огрызнулась я, привлекая к себе его внимание. «Во-вторых, вы сами взяли меня вместо артефакта, который пополняет магический резерв. А другого способа сделать это, кроме как переспать с кем-то из вас, я не знаю». Он молча меня слушал. На лице ходили желваки. Глаза горели серебром, замораживая, предупреждая. Но меня будто прорвало. Магия развязала язык, усыпила инстинкт самосохранения. Я дерзила предводителю, чувствуя себя абсолютно правой, и даже не думала о том, чтобы как-то смягчить слова. Он слишком много на себя взял. Он, а не я. В-третьих, я сама. Сама выбираю себе любовников. Это ясно? Ну и в-четвертых, ты мог бы просто порадоваться за нашу с Закари победу. А ты? Ты? Ты опять повела себя необдуманно, Аника. От голоса Кристиана веяло зимней стужей. Я предупреждал. Но мы же победили, всплеснула руками я. В этот раз да, а что будет в следующий? Ты не предупреждаешь о своих решениях, не следуешь приказам. «Никого не слушаешь, не уважаешь, ты...» Он прищурился, гневно глядя на меня. «Так найди себе другую, Шивари!» — вспылила я. «Послушную, безвольную марионетку, которая станет выполнять все, что ты ей говоришь!» Я обиделась, соскочила со скамьи и пошла к Закари, призывно раскрывшему объятия. Крис, что-то рыкнув, вылетел из зала. «Дурак твердолобый!» — бормотала себе под нос. «Эгоист упрямый, тиран драконий!» «А может, он просто в тебя влюбился?» — шепнул полукровка, в плечо которого я уткнулась. «А он способен кого-то любить?» «Проверим». Судя по голосу, оборотень улыбался. Наверняка задумал какую-нибудь феерическую пакость, которая вряд ли понравится Крису. «А, так ему и надо. Скажи-ка, Ань, ты как себя чувствуешь?» «Злюсь. Секса хочешь? С ним?» Я даже голову подняла, чтобы посмотреть в глаза полукровки. «А это уж как получится», — лукаво улыбнулся Плут. «Просто заметил, что тебе здесь не сносит голову от обилия магии, так?» Я кивнула. «Но ты впитываешь ее, как и раньше?» Снова кивок. «И готова поделиться, чтобы собрать новый запас?» Я неопределенно повела плечами, вспомнив, что этот хмырь тоже заслужил мою месть. «Ань!» Провокационно протянул дракон. «Не упрямься. У тебя есть отличный шанс потрепать нервы Кристиану, пополнить мой магический резерв и получить массу удовольствия». «Ну же, Шивари, ты ведь вчера меня так и оставила без сладкого». «Заслужил», — сказала, пряча в уголках губ улыбку. Настроение потихоньку выравнивалось. Предвкушение любовной игры затмевало обиду. «Я исправлюсь». Золотые радужки его искрились смехом. Честно-честно. Буду исправляться долго и старательно. В какой позе предпочитаешь? Пошляк, фыркнула я, треснув его по плечу. Да, я такой. Закари обнял меня за талию и тут же опустил руки ниже, сжал ягодицы. Дай хоть ополоснуться с дороги, проворчала я. Да ты и испачкаться толком не успела, возразил он и, подхватив меня на руки, потащил к столу. Закари, какого черта? Возмутилась я ролью первого блюда. «Спальня там!» «И до спальни дойдем, Рыжик», — заверил он. «Потом». «А пока концерт для Криса. Ты же хочешь его позлить?» Я глянула на арку, за которой красным золотом переливалось небо. Кристиана там не было, и это почему-то не обрадовало. «Хочу», — заявила решительно, — «будь что будет». Отмороженный блондин с рабовладельческими замашками. Сам виноват. «Тогда доверься мне и расслабься». Выражение лица у полукровки было таким довольным, что я заерзала, неуютно чувствуя себя среди ароматных блюд. «Рыбки хочешь?» Подцепив с тарелки жареный хвостик, спросил Зак. «Ну, очень романтично. Ага. Нет, чтоб клубнику со сливками подать». «Спасибо, не надо». «И правильно, потом перекусим». Закари сдвинул в сторону посуду, освобождая место. Между делом глотнул из графина, предложил мне, получил очередной отказ и отставил напиток подальше. Я сидела на каменной плите, покусывая губы, и наблюдала за его приготовлениями. Было боязно и любопытно, а еще тревожно из-за Криса. Что мы сейчас будем делать, понятно, а как отреагирует на это блондин, нет. И все же я заразилась идеей напарника. Хотелось досадить предводителю, доказать свою правоту и заставить его хотеть меня так же сильно, как я хочу его. Вчера, застукав меня с другом, он не смог устоять, а сегодня... «Поиграем, Шивари», — подмигнул мне оборотень, доставая из-за пояса короткий клинок. «Во что?» — насторожилась я, не сводя взгляда с острого лезвия. «Красную шапочку и серого волка», — ухмыльнулся этот массовик-затейник, напирая на меня. Я попятилась, забыв, что где-то там сзади стоит еда. «Стоять!» — Закари притянул меня за ногу обратно. «Курточку сними!» — мешает. «Чему?» — «Дальнейшему раздеванию», — многозначительно ответил он, помахав перед моим носом ножом. «Черт тебя возьми! За хвост, Закари! Ты что, собрался пустить на ленточке мою одежду?» «Ну, не зубами же мне ее рвать!» «А ходить я в чем буду?» «В рюкзаке Кристиана много всякого барахла», — беззаботно заявил он. «Белье там есть сексуальное, и юбки длинные, широкие. Самое то для быстрого обмена магией». «Ну, тебя в баню, Зак!» — буркнула я и хотела уже слезть со стола, как заметила идущего в зал Кристиана. А он увидел нас. Глаза сверкнули льдом, губы скривились. «Так, значит, да?» Я сама подалась навстречу полукровке, обняла его, притянула к себе и поцеловала. Закари не стал на меня набрасываться, как изголодавшийся волк. Он действовал неторопливо, растягивая удовольствие. Медленно ласкал губы, лицо, неспешно поглаживал плечи, спину, осторожно вспарывал шнуровку на штанах. «А других-то таких в запасе нет. Варвары эти драконы!» Я чуть откинулась назад, подметая косой стол. Якобы для того, чтобы открыть для поцелуя в шею, на деле же очень хотелось узнать реакцию Криса. Он не ушел. Стоял, опираясь рукой о стену, и из-под лобья смотрел на нас. Тяжелый взгляд, мрачный, злой. Мне бы остановить затеянную игру и попытаться сгладить ситуацию, но я продолжала поощрять полукровку, который вел себя все наглее. Куртка полетела на скамью. Шнуровка рубашки тонкой змейкой сползла на пол. Штаны обзавелись дырами с боков. Мужские пальцы ласкали мои ноги сквозь эти прорехи. Зак целовал меня, гладил, раздевал. А я продолжала смотреть на Кристиана, не в силах разорвать наш зрительный контакт. Вожделение зрело во мне, стекая незримыми струйками к низу живота. И в какой-то момент я отчетливо поняла, что меня заводят не столько ласки Закари, сколько присутствие Криса. Все, что я делала, было для него. Провоцировала, мстила, возбуждала. Я наказывала его и награждала. Жаждала ранить и доставить неземное удовольствие. Мне нужен был он. Только он. Зак — прекрасный самец, лучший из многих. Но он лишь средство для достижения цели, которая продолжала гипнотизировать меня взглядом, не двигаясь с места. Треск ткани заставил вздрогнуть и отвлечься от созерцания блондина. Я удивленно моргнула, обнаружив разодранную до пупка рубаху. Нож лежал рядом. На этот раз полукровка обошелся без него. «Продолжим, рыжик», — улыбнулся желтоглазый развратник. А я снова посмотрела на арку и уперлась взглядом в приближающегося Кристиана. Сердце пропустило удар, когда я дрогнувшими пальцами попыталась соединить разорванные половинки. Блондин не проронил ни слова. Оперся коленом о растущую из пола скамью, резким движением уложил меня спиной на стол и, наклонившись, смял губы грубым, требовательным поцелуем. А я, вместо того, чтобы оттолкнуть его, возмутиться, подалась навстречу, обняла, сорвала с белой косы шнурок и принялась торопливо расплетать волосы оборотня. Почуяв ответное желание, Крис рванул с моего плеча рубашку и, продолжая жадно целовать, начал шарить рукой по обнаженному телу. «Давно бы так!» Сквозь бешеный стук в ушах услышала я голос Закари. «Подлец! Опять, по его милости, я одна на двоих! Не порвали бы только с таким-то настроем!» Мысль мелькнула и затерялась где-то в глубинах сознания. Если раньше я могла думать, анализировать, рассуждать, теперь только чувствовать, как яростно колотится сердце во вздымающейся под мужской ладонью груди, как уверенно язык Кристиана проникает в мой рот, исследуя, завоевывая, покоряя, как подается ремень под проворными пальцами Зака, как бежит холодок по лишенным защиты ногам. Полукровка решительно стянул с меня порезанные штаны. Спрашивается, зачем их было портить, если в конечном итоге все равно снял. Он круговыми движениями начал массировать мои голени, согревая. От чувствительных местечек под коленями поднялся выше к бедрам, прикрытым тонкой тканью белья. Простого, белого, без кружева и вышивки, но качественного и точно знаю, дорогого. Впрочем, оно на мне тоже не задержалось. «Нравится тебе так?» — выдохнул Крис в лицо, перестав терзать мои губы. «Нравится?» — он куснул мою шею. И тут же поцеловал так ласково, нежно, что я тихо всхлипнула, тая в его руках. «Нравится?» — повторил, щекоча дыханием ушко. «Я...» Тело содрогнулось, когда Закари одним стремительным рывком вонзился в меня. Мощный толчок до упора. Его друг яростно рыкнул и саданул кулаком по столу. Я снова вздрогнула, рефлекторно сжавшись. «Психанет? Уйдет? Заморозит нас к чертовой бабушке?» «Нравится трахаться с двумя, Ань?» Ядовито поинтересовался предводитель, сильно сжав мою грудь. Я тихо застонала от смеси удовольствия и боли. Ответить что-либо вразумительное не получилось. «Нравится ли мне?» «Определенно. Нужен ли тут Зак?» «Не уверена». «Успокойся, Крис», — продолжая двигать бедрами, сказал мой желтоглазый любовник. «Ей нравится просто трахаться. Да, Анют?» Я промолчала. «Она же Шивари, а тут кругом магия. И о своих особенностях Аника тебя предупреждала». «Заткнись», — прошипел ревнивец, мрачно глянув на меня из-под завесы волос. На полукровку он вообще не смотрел. Видимо, боялся сорваться. «Сам заткнись», — ответила вместо Закари я, схватила Кристиана за белые пряди и снова притянула к себе. «Лучше полюби меня». Хотелось, чтобы он разделил с нами удовольствие, а не портил его своим плохим настроением. Найдя губы Криса, принялась самозабвенно их изучать, посасывая, лаская. Дракон не остался равнодушным ни к моим словам, ни к инициативе. Мы целовались, как ненормальные, а Зак все наращивал и наращивал темп, заставляя мою магию петь в предвкушении феерической разрядки. Кажется, я что-то кричала, когда была возможность отдышаться. Стонала и даже ругалась, требуя от любовников то остановиться, то наоборот продолжать. Разум взял самоотвод. Остались лишь инстинкты и зреющее внутри наслаждение. Снова уложив меня на стол, Крис провел языком по нервно вздрагивающей шее до груди, втянул ртом набухший сосок и принялся ласкать его языком, пробуждая и без того неспящую чувствительность. Я опять закричала, забилась в руках партнеров. Хотелось вырваться и убежать, прекратить эту сладкую пытку и продолжать ее вечно. А еще очень хотелось, чтобы моим драконам было так же хорошо, как и мне. Не придумав ничего лучшего, я обняла ногами бедра Закари, подстраиваясь под его ритм, и решительно потянулась к ремню блондина. Он на мгновение замер, затем вскинул голову и пристально посмотрел на меня. Серые глаза горели желанием, которое я полностью разделяла. «Уверена?» — уточнил оборотень. Мои пальцы, не сладив с пряжкой, спустились ниже, чтобы погладить твердую мужскую плоть через грубую ткань штанов. Я кивнула, неосознанно облизав губы. Меня ведь жрицы учили доставлять мужчинам удовольствие разными способами. Так почему не этим? «Скажи «да», Кристиан», — потребовал он. «Издевается». «Сейчас покусаю», — пообещала я, царапая ногтями каменный стол, потому что Зак в этот момент неожиданно резко двинулся, нарушая размеренный темп фрикций. А блондин вдруг рассмеялся. Тихо, хрипло, не зло. «Кусай», — разрешил он, перестав сердиться. «Только осторожно», — добавил проникновенно. «Поверь, этот орган тебе еще пригодится». И потянулся к застежке штанов. Закари перевернул меня на живот, приподнял, вынуждая встать на четвереньки, и снова овладел мной, отчего я прогнулась точно кошка и тихо заурчала, подобно ей же. «Рыжая похотливая бестия», — усмехнулся полукровка. Он поймал мою косу и чуть потянул назад, но ее тут же перехватил Кристиан. Нетронутые блюда с жалобным звоном сдвинулись дальше, когда он садился на стол. Кажется, что-то упало на пол, но никто не обратил на это внимания. Нас мало сейчас интересовала еда. Балом правил голод иного рода. И я отчетливо ощущала его власть, завороженно глядя на возвышающийся над белой порослью фаллос, упругая вершина которого манила, искушая попробовать ее на вкус. Закари не сильно хлопнул меня по мягкому месту, выводя из состояния созерцательного транса. «Ну уже, Шивари!» А Крис чуть потянул за косу, чтобы я наклонилась ниже. Слизнув прозрачную каплю, выступившую на бархатном кончике, провела языком вдоль возбужденного ствола со вздутыми венами, погладила пальцами основание, обхватила его поудобней и начала ласкать языком. Сначала осторожно, будто пробуя, примиряясь. Затем все активней и уверенней. Напряжение Кристиана, его сбившееся дыхание были мне наградой. Вскоре темп движений Закари и моих стал практически одинаковым. Полукровка дарил наслаждение мне, я блондину. А тот гладил мои обнаженные плечи, затылок, и играл с волосами, то сжимая косу у самых корней, то снова выпуская на волю. Оргазм неотвратимо приближался. Магия бесновалась внутри, а я, как заведенная, продолжала ласкать мужскую плоть. Красивый, желанный, готовый к разрядке фаллос. Как же я хотела ощутить его внутри себя. Но вознес меня на вершины блаженства другой любовник. Я содрогнулась, застонала, выпустив из рук свое сокровище. Резко откинулась назад, опираясь ладонями на стол, и... Зак тоже излился, вкусив поток рванувшей к нему магии. Асинхронно с ним кончил и Крис, все это время наблюдавший за мной. Подбородок и шею обожгла белая струя. Часть попала на спутанную косу, а несколько капель стекли на грудь. Закари, наконец, выпустил мои бедра, которые крепко сжимал все последние минуты. Обессиленная, но довольная, я повалилась на бок, машинально размазывая по коже семя Кристиана. Странно, но хотелось не отмыться от него, а впитать в себя, втереть, будто целебный нектар. Подцепив пальцем густую каплю, мазнула ею по губам, медленно их облизала, следя за реакцией любовника. Блондин дернул шеей, гулко сглотнул, а потом сгреб меня в охапку и, под удивленное «куда», брошенная полукровкой, потащил вон из зала. «И правда, куда?» — спросила я, обняв его за шею. Страшно не было. Наказания за свое поведение я больше не ждала, но любопытство, как и усталость, мучили. «Купаться», — буркнул Крис, сильнее прижимая меня к себе. Не в пример мне, он был полностью одет, и даже штаны успел застегнуть, пока я приходила в себя. «Мыть тебя буду, развратница!» Прозвучало совсем не обидно, даже наоборот. «А еще нам надо поговорить». «И все?» Я куснула его за шею, мстя за похожую выходку. «Тебе мало, ненасытная?» Усмехнулся он. «Я утомилась, потеряла много сил и хочу спать», провела пальчиком по его груди, рисуя замысловатый узор. Дракон молчал, ожидая продолжения. И, хитро улыбнувшись, я закончила. «Но тебя я хочу больше». «А как же Закари?» — язвительно поинтересовался он. «Мне же было лениво огрызаться, поэтому я просто сказала...» «Ему нужна была магия, он ее получил». Немного помолчав, повторила очевидное. «А я хочу тебя». В купальне. Вода в каменном бассейне, куда усадил меня Кристиан, была теплой и прозрачной. Со дна поднимались стайки мелких пузырьков, а на поверхности плавали цветочные лепестки, аромат которых добавлял купанию романтических ноток. От приятного ощущения, подаренного водными потоками, хотелось прикрыть глаза и блаженно замурлыкать. Я действительно устала. И отданная Заку магия тут была совершенно ни при чем. Уникальная природа хаоса заново наполняла меня силой, восстанавливая потери. Это бодрило, прогоняя привычную в таких случаях сонливость. А еще будила во мне игривую кошку Шивари, которую мало волновали проблемы собственного тела. Все происходило так, как и говорил Кристиан. Умный мужчина, заботливый. Разобраться бы еще с перепадами его настроения. Мышцы после бурного секса ныли. Не привыкла я к таким пикантным приключениям. У меня до встречи с драконами почти год не было мужчины, а тут сразу два, и оба оборотни. О, богиня, как я шевелиться-то умудряюсь после всего этого. Видать, сказывается любовь к танцам, старательно прививаемая нам в монастыре. Эти уроки, как и упражнения с кнутом, мне, помнится, очень нравились. После побега я частенько повторяла усвоенный материал под песни уличных музыкантов, игравших за окном. Танцы — прекрасная тренировка и отличная возможность держать себя в форме. И все же этого оказалось мало, иначе бы я не чувствовала себя разбитым корытом после сексуального марафона в компании двух пылких самцов. Впрочем, зря ворчу. Крис нашел идеальное лекарство для моего уставшего тела. Теплая вода, проворные пузырьки и шикарный мужчина, зажигающий волшебные фонарики. Для меня. Ведь оборотням, в отличие от Шивари, темнота не помеха. Он создавал их так же легко, как маленьких дракончиков. Красивые ледяные статуэтки, похожие на диковинные подсвечники, вызывали во мне почти детский восторг. Внутри этих полупрозрачных конструкций горели голубые огоньки. Их свет на фоне догорающего заката казался таинственным, волшебным. Было ощущение, что я попала в сказку. В невероятную, восхитительную сказку, которую создал для меня мой дракон. «Присоединишься?» — спросила, когда он закончил с освещением. «С удовольствием», — улыбнулся сероглазый кудесник, стягивая через голову рубашку. Штаны очень быстро оказались рядом с ней, жалобно звякнув металлической пряжкой ремня. Туда же полетели и прочие детали одежды. И только ботинки Кристиан аккуратно отставил подальше, прислонив к каменной стене, расположенного выше бассейна. А потом призвал Ханмарон. И тот мгновенно материализовался. Открыв рюкзак, хозяин вынул из него темный флакон и повернулся ко мне. Я смотрела на обнаженного блондина, по коже и волосам которого скользили голубоватые блики, и чувствовала, как присмиревшее желание стремительно растет. Хотелось прикоснуться к нему, провести ладонью по тугим узлам мышц, зарыться в густую гриву и... «Эй, нет, Аника!» С тихим всплеском Крис опустился в купальню. Перехватив мою руку, он поцеловал запястье. «Сначала я тебя помою, а потом посмотрим, на твое поведение, маленькая Шивари». «Поведение, говоришь?» — мурлыкнула я, позволяя оборотню развернуть меня спиной и усадить так, чтобы ему было удобнее выполнять обещание. Дракон плеснул немного маслянистой жидкости на свои ладони, и я предвкушающе улыбнулась. «Именно». «И чем тебе не угодило мое поведение?» — спросила тихо Млея от его ласк. Ответа не последовало. Наклонившись сзади, Кристиан коснулся губами моего ушка и легонько подул в него, пробуждая приятное томление. Пальцы заскользили по плечам, груди, поглаживая их, омывая, но не задерживаясь надолго на одном месте. Он наносил жидкое мыло на мои расслабленные руки, уделяя особое внимание сгибам локтей и запястьям, где кожа была невероятно чувствительной. Я закусила губу от удовольствия, однако тут же ее выпустила. Любимая привычка причинила боль. Слишком много поцелуев было сегодня. Яростных, жестких, страстных. Сейчас же мне хотелось нежности, и любовник дарил ее, не требуя ничего взамен. Это подкупало, еще больше настраивая на романтичный лад. Когда он начал расплетать мою косу, слегка массируя затылок и шею, я окончательно поплыла. Его пальцы то перебирали волосы, то скользили по моим нескрытым водой ключицам, обрисовывая контур. Невесомое прикосновение, игривое, точно крылья бабочки. А сколько удовольствия они доставляли. Хотелось нежиться в руках этого удивительного мужчины, наслаждаться его близостью, упиваться волшебной атмосферой нашего совместного купания, а не вести серьезные беседы о моем непристойном поведении. Но Кристиан настоял на своем. «Ань, то, что я сейчас скажу, важно», — заявил он, стиснув мои плечи и тем самым не давая обернуться. Будто говорить, не глядя в лицо, ему было проще. «Мы уже обсуждали выкуп, но я хочу расставить все точки над «и». После игр ты отправишься на север. Со мной. Навсегда. Просто смирись с этим, хорошо? Я не хочу тебя ломать, не хочу принуждать к чему-либо, но и отпустить тебя уже не смогу. Что меня ждет в ледяном краю, кроме твоей постели?» Вынырнув из приятной неги, тихо спросила я. «А постели тебе, значит, мало?» В интонациях его промелькнуло нечто странное, но распознать эмоцию я не успела, ибо Крис продолжил. «У тебя будет все, что ты захочешь, Аника, в пределах моих возможностей. Любишь цветы? Устрою для тебя зимний сад. Нравится размахивать кнутом? Зал для тренировок. Наряды, украшения. Я могу дать своей женщине многое». Его руки вновь заскользили по моему телу, выписывая на коже невидимые знаки. Нечто подобное предлагал и Аскар, но в устах Ван Дрейка это звучало куда заманчивей. «Только делить тебя я ни с кем не стану», — добавил он чуть резче. «Даже если ты этого захочешь, как было сегодня, смирись», — повторил с нажимом и замер, вероятно, ожидая возмущений. А я сидела, покачивая коленкой, играла лепестком, пляшущим в хороводе пузырьков, и думала над его словами. Он предлагал мне золотую клетку. Даже не так, не предлагал, а ставил перед фактом. Раньше бы я взбесилась от одной только мысли о подобной участи. Сейчас же подозрительно тянуло согласиться. Ну, правда ведь, какая разница, где выращивать и продавать цветы? На его родине они даже больше ценятся. Да и любовник мне по нраву, чего душой кривить? Но говорить ему «да», не потрепав наглецу нервы, «нет уж, увольте». «Точно не станешь делиться?» Я откинула назад голову и потерлась затылком о плечо дракона. На губах расцвела коварная улыбка. «Точно. Даже с Закари?» «Даже с ним», — глухо ответил Крис. Его мышцы напряглись, по воздуху разлилось напряжение. «А мне показалось, что тебя возбуждают наши с полукровкой забавы». Я обернулась, чтобы взглянуть ему в глаза. Хотелось поддеть, чуть-чуть уколоть, а еще напомнить о том, как оно только что было, и повторить, на этот раз вдвоем. «Пока не пригласили, ты злился, а потом присоединился и оттаял, разве нет?» «Возбуждают». Кристиан приподнял меня и боком посадил к себе на колени, придерживая одной рукой за спину, второй по-хозяйски накрыл украшенную бутоном грудь, и принялся поглаживать упругое полушарие. На этот раз без участия мыла. «А еще бесит до чертиков!» Он немного помолчал, хмуря светлые брови. А потом его будто прорвало. «Ты не представляешь, Ань, каково это — понимать, что все происходящее правильно, но при этом сходить с ума от желания обладать тобой безраздельно. Нам нужна волшебная чаша. Очень нужна. А за тобой охотится какая-то тварь из хаоса. Мы все должны быть в форме, чтобы спасти мой родной край и защитить тебя. Это логично, да. Но как совладать с самим собой? Особенно, когда ты льнешь к нему, позволяя целовать себя, ласкать, и смотришь на меня, ждешь моей реакции. Это заводит и злит, а еще вызывает такой бешеный голод, что мое хладнокровие пасует перед лавиной эмоций. Когда ты со мной, а не только с ним, легче. Это как часть нашей с тобой игры. Иллюзия. Обман. Но так действительно проще смириться. Только, боюсь, скоро и это объяснение перестанет работать. Я хочу, чтобы ты принадлежала мне одному. Целиком и полностью. Черт. Я хочу, чтобы ты любила меня, Аника. Это похоже на одержимость. Признание обрадовало и напугало одновременно. Я молчала, лихорадочно соображая, что ответить, и надо ли отвечать вообще. От сложной дилеммы спас сам дракон. «Это странно для меня иного», — тихо проговорил он. «Я никогда и никого так зверски не ревновал, тем более к Закари». «А что в нем особенного?» — заинтересовалась я, радуясь смене темы. «Он твой лучший друг?» «Не просто друг, и даже не просто брат. Он моя тень, моя собственность, мой самый преданный страж». В нем живет искра моего дара, не спрашивая, как это получилось. Захочет, сам потом расскажет. Опередив вопрос, ответил Крис. Я доверяю ему как себе. Такие отношения дорогого стоят. Они всегда были выше... Он замолчал, подбирая слова. Любовных связей, подсказала я. Да, именно. Если Зак хотел мою женщину, он ее получал. Естественно, если женщина не возражала. Сейчас тоже получил. Подлила масло в огонь я, за что тут же и поплатилась. Кристиан сильнее сжал мою грудь, пропустив между пальцев розовую пуговку соска. «Понежнее, пожалуйста», — попросила я. «Больше не получит», — процедил сквозь зубы дракон, ослабляя хватку. Он опять начал мыть меня, разгоняя по коже волну мелких мурашек. На этот раз чести удостоился плоский живот. Я откинулась на плечо дракона, раскрываясь перед ним, доверяя ему. Стыдно мне не было. Да и какой может быть стыд после того, что мы только что вытворяли на столе? «Ты моя, слышишь?» — шепнул он, глядя в глаза. И в третий раз за последние несколько минут добавил. «Смирись, Ань». «Кристиан», — вздохнула я, накрыв его руку своей. «Не буди мой дух противоречия своими приказами. Давай не загадывать наверняка. Ты ведь совершенно прав. Мы должны быть в форме. Вы с Заком. От меня в бою толку мало, даже при наличии кнута. Я видела, что творили сегодня эти жуткие птицы. Если бы резерв Закари оказался пуст, пришлось бы выкладываться тебе. И унесла бы меня хищная вертень в неведомые дали». «Не унесла бы. Браслеты отпугивают врагов, защищая носителя». «Земли хаоса — страшное место», — продолжала гнуть свою линию я, игнорируя тему ледяных кандалов, которая так яро пыталась снять до игр. Признавать ошибки всегда непросто. Если кому-то из вас понадобится моя магия, я ее отдам. Не потому, что хочу заниматься сексом, как считает Закари. Хотя не скрою, желание гложет постоянно. Иногда даже становится невыносимым. Но здесь все иначе, чем в нашем мире. Тут я могу держать себя в узде. Можешь? Дракон снова поцеловал мое ушко. «Да». «То есть ты сейчас хочешь меня вовсе не из-за дара, Шивари?» — уточнил он, скользя пальцами по гладкой коже живота к шелковистым завиткам между моих расслабленных ног. Я закрыла глаза и прерывисто выдохнула, когда он начал ласкать меня там. Всего несколько умелых движений, и голова моя пошла кругом, забыв, о чем идет речь. Сообразив, что теряю контроль и над телом, и над мыслями, я решительно отвела его руку, развернулась, сев лицом к любовнику, и, глядя прямо в глаза, сказала: «Я просто хочу тебя, Крис. Именно тебя. И знаешь, для меня это тоже странно и ново. Откровенность за откровенность, все честно. Признание послужило спусковым крючком для взбесившихся чувств. Нежность сгорела в огне неистовой страсти, охватившей обоих. Мне показалось, что даже вода в купальне вскипела, а голубые фонари засияли ярче. Мы не беседовали больше. Слова как-то разом потеряли смысл, зато им наполнились действия. Роль податливой куклы отныне меня не устраивала. Я хотела трогать своего мужчину, целовать, ласкать и даже кусать, если это будет ему в радость. Он позволял мне все и сам отвечал на каждый порыв с такой пылкостью, что я готова была кричать от счастья. Оно пьянило, толкая на безрассудство. Лаская Кристиана, угадывая его желания, я раскрывала собственную женственность и наслаждалась нашей любовной игрой. Широкие мускулистые плечи, мощная шея, твердая, как камень, грудь. Я то гладила Кристиана, то царапала его, впиваясь ногтями в кожу. И, не отдавая себе отчета, шептала какие-то глупости о том, что он самый сильный, смелый, красивый, лучший на свете. Или это не глупости вовсе? Когда дракон, приподняв, опустил меня на свои бедра, я протяжно застонала, выгнулась в его руках. Ощущение заполненности было таким восхитительным, что хотелось остановить этот миг, продлевая удовольствие. «Крис!» — выдохнула, едва слышно. «Повтори», — приказал оборотень. «Крис!» — протянула громче, а с первым толчком застонала снова. «Имя», — выдохнул мне в лицо мужчина. «Я хочу, чтобы ты кричала мое имя, маленькая Шивари, когда будешь на пути к блаженству». И я подчинилась, даже не подумав возразить, потому что ничего другого кричать и не получалось. «Крис! Крис! Кристиан!» Чем быстрее становились движения, тем острее я ощущала приближение разрядки. Магии во мне накопилось достаточно, чтобы подарить партнеру не только сексуальное удовольствие, но и свежую силу. Если бы я могла дать ему еще хоть что-то, непременно отдала бы. За ту заботу, которой он меня окружил. За тот шквал эмоций, который во мне пробудил. За все. «Скажи, что любишь меня», — покрывая поцелуями лицо, потребовал дракон. «Я не...» «Просто скажи». До боли стиснув ягодицы, он качнулся вперед, входя до упора. Это стало последней каплей. Я захлебнулась собственным криком. Задрожала в его руках. Забила рукой, поднимая фонтан лазурных брызг. Тугой узел напряжения разорвался, выпустив на волю магический поток. Меня накрыло с головой. Закружило в вихре ни с чем не сравнимого наслаждения, которое я почему-то испытывала только с этим мужчиной. С Закари было хорошо, очень хорошо, но с Кристианом было невероятно. С ним я умирала и возрождалась вновь, свежая, чистая, окрыленная. Это походило на волшебный сон, и мне совершенно не хотелось просыпаться. Что он там говорил? Север? Что ж? «Я согласна», — выдохнула ему в плечо, когда по телу блондина прокатилась последняя судорога, а мое сбившееся дыхание начало немного выравниваться. Возможно, на утро и пожалею о своих словах, но сейчас просто не было сил сдержаться. «Любить меня?» — уточнил дракон хриплым голосом. «Уехать с тобой», — улыбнулась я, обнимая его. «На север. Или еще куда-нибудь. Неважно. С тобой хоть на край света, Крис». «Я запомню». «Хорошо, но будут условия». «Какие?» «В пределах твоих возможностей», — серьезно сказала я, вспоминая его предложение. «Знаю, что ты можешь просто выкупить меня у храма и забрать, наплевав на мои желания. Но ты ведь хочешь, чтобы я тебя любила, верно?» «Хочу». «Тогда смирись, Крис». Я вернула ему его любимое слово. «С условиями». «Озвучь их», — попросил любовник. «Непременно озвучу, но только на свежую голову». Я подняла на него взгляд. «Ничего невыполнимого для тебя, честно. Просто сейчас плохо соображаю. Слишком много эмоций, слишком много всего». И знаешь что? Губы мои растянулись в коварной улыбке. Что же? Серые глаза прищурились, пытаясь прочесть по лицу, что я задумала. «Скажи-ка, счастье мое, ты доволен нашим купанием?» «Очень», — улыбнулся он. «То есть поведение мое можно считать безупречным?» «С моей точки зрения, да». «Прекрасно. Значит, теперь я тебя мою», — воскликнула радостно и, схватив темный флакон, принялась намыливать руки. Почему после близости с Кристианом у меня было столько сил, непонятно. Но факт оставался фактом. Мышцы больше не болели. Энергия била ключом, а фантазия рисовала восхитительные картины, воплощать которые я собиралась на холсте со звучным именем Ван Дрейк. О, это будет лучшая ночь в моей жизни. Спасибо ледяному дракону и хаосу. Там же, чуть позже. «Не понимаю, что со мной происходит», — говорила я, с удовольствием смывая мыльные разводы с мужской груди и живота. То, что еще вчера вызвало бы смущение, теперь кажется таким естественным и правильным. «Это и есть правильно», — сказал Крис, целуя мою руку, пойманную на попытке спуститься ниже. «Может быть, для постоянных любовников так вести себя и нормально?» Я задумалась. «И для опытных шивари тоже. Но я-то неопытная». «Ойли!» В серых глазах заплясали серебристые смешинки. «Не верится, да?» — прищурилась я и, зачерпнув горсть воды, обрызгала любовника. «Это все ты! Ты!» — воскликнула шутливо. «Совратил меня, научил плохому, а теперь отпираешься». «Вовсе нет!» — взяв в плен и вторую мою ладонь, Кристиан тихо сказал. «Ты действуешь спонтанно, на эмоциях, но интуиция тебя редко подводит. Я знаю, что был не первым у тебя, как знаю и то, что ты до нашей встречи в Валандере давно ни с кем не спала. Если честно... И если честно, мне это безумно нравится. Не хочу тебя делить. Не могу». «Крис», — простонала я, чуя новый виток его любимой песни. «Я, конечно, слышала, что драконы — собственники, но надо же мыслить трезво. Впереди 2 дня скитаний по самому жуткому месту, которое только можно придумать. Чего он добивается, каждый раз повторяя, что я его? Щелчка по лбу?» «Это хаос, Ань», — улыбнувшись уголками губ, пояснил оборотень. «Хаос провоцирует твою одержимость?» «И мою одержимость, и твою раскованность». «Так это все навязанное?» «Отнюдь. Просто здесь, в пропитанном магией мире, с наших эмоций и тайных фантазий слетела наносная шелуха запретов. То, чего мы действительно хотим, тут кажется единственно верным, поэтому так сложно себя порой сдерживать». «Хм, и какие же у тебя тайные фантазии, милый?» — полюбопытствовала я, заглядывая ему в глаза. «Тебе рассказать или лучше продемонстрировать?» Тихий перезвон хрустальных бубенцов огласил округу. Я растерянно заозиралась, а Кристиан напрягся. «Сядь и замри», — приказал он, поднимаясь из воды. Лицо его, такое живое секунду назад, превратилось в непроницаемую маску. Холодный, сосредоточенный взгляд, отточенное движение хищника, готового принять бой, и еще бы понять, с кем. «Что это?» — шепотом спросила я, опускаясь на дно бассейна. «Гости». «Скорее уж хозяева», — пробормотала, глядя, как совершенно ногой блондин выходит на сушу и вместо того, чтобы начать одеваться, активирует какое-то защитное заклинание на раскрытой ладони. «О!» — восторженный женский стон, раздавшийся снизу, заставил меня насторожиться. «Какой мужчина!» — пропела обладательница роскошного сопрано. «Какое тело! Какой...» Закатай губу, он не один, — осадила девицу-спутница. Они вдвоем поднимались к нам и даже... не спотыкались в темноте. Откуда в этом русалочьем царстве взялись человеческие женщины, оставалось загадкой. Впрочем, недолго. Едва парочка говорливых леди попала в освещенную фонарями зону, как сразу стало ясно — они русалки. Все те же зеленые волосы ниже колен, ушки, подозрительно смахивающие на плавники, поблескивающая чешуя на стройных телах и... Никаких хвостов. Девушки прекрасно двигались, вышагивая на длинных стройных ногах, которым позавидовали бы многие земные красавицы. И самое паршивое, что кроме ожерелий из жемчуга, на этих мерзавках ничего больше не было. Раньше они трясли своими пышными грудями, отвлекая моих напарников от игры. Теперь же еще и бедрами крутили, демонстрируя сексуальные животики и то, что ниже. Двигались озерные жительницы так плавно, грациозно, будто не по горной тропе скакали, а по благоустроенной аллее в парке прогуливались. «Подумаешь, не один», — отмахнулась та, которую я мысленно прозвала сопрано. «Чем больше народу, тем веселей», — нараспев протянула она, оценивающе глядя на Кристиана. Он по-прежнему стоял, в чем мама родила, и нисколько не смущался своей наготы. От ладони к плечу медленно поднимался морозный узор. Прищуренные глаза горели серебром, а губы чуть заметно кривились. Мой дракон окинул задумчивым взглядом двуногую русалку, а у меня аж в глазах зарябило от вспышки неконтролируемого раздражения. Кулаки сжались сами собой, зубы тихо скрипнули, стало жарко. И этот огонь не имел ничего общего с сексуальным возбуждением. «Зачем явились, любезные?» — поинтересовался Крис, разминая заледеневшие пальцы, будто пробуя на прочность морозный доспех. «Нам велели ублажать гостей», — сказала вторая девушка. Она была пониже первой и поскромней, ну или поосторожней. «А я о чем?» — громко воскликнула сопрано и потерла в предвкушении когтистые ручки. «Мы готовы ублажать тебя, красавчик, до рассвета. Хочешь?» Она прильнула к нему всем телом и, не дожидаясь ответа, обняла за шею. Этого я не вынесла. В бешенстве хлопнула по воде ладонью и резко поднялась. На отсутствие одежды было плевать. В конце концов, мы тут все такие. «Аника, сидеть!» Бросив на меня предостерегающий взгляд, приказал дракон. Стало так обидно, что на глаза навернулись слезы. Если бы не эта позорная влага, которую хотелось спрятать от острых глаз нечисти, я бы не подчинилась. А так плюхнулась обратно в купальню, подняв целый фонтан брызг, и гордо отвернулась. Видеть, как русалка обнимает моего мужчину, было очень больно. Он ведь даже не попытался ее оттолкнуть. Более того, положил ей на спину ладонь, раскрашенную ледяными разводами. Меня же приструнил, как собачку. Сидеть, лежать, место. А я ему не ручная баллонка. Сам он кобель, как и все мужики, ненавижу. «Как же вы намерены нас ублажать?» Сероглазый предатель вновь обратился к русалке. «Все, что пожелает дорогой гость, за глоток его крови», — воркующим голоском сообщила та. От ревности и обиды меня трясло, и я даже порадовалась, что подвижная вода это скрывает. А еще внезапно осознала, как понимаю Криса, которого точно так же бесил мой флирт с Закари. Под напором нового открытия снова посмотрела на любовника и бесхвостую выдру. Оказалось, что она больше не висит на его шее. Пока я дулась, изучая пейзаж, Кристиан отцепил от себя ее руки и отступил на шаг, обозначая дистанцию. Судя по реакции тела, русалка его совершенно не возбуждала. Блондин смотрел на сопрано так спокойно, если не сказать равнодушно, будто она вовсе не была женщиной с идеальной фигурой и смазливой мордашкой. Обида моя поблекла, ярость поостыла, а любопытство, наоборот, начало разгораться. «Именно такой приказ вам отдал Водяной?» Крис перевел взгляд на вторую девушку. «Нет», — ответила та, немного смутившись. «Нам велели петь и танцевать, развлекая вас, остальное по согласию». «Так-то лучше», — кивнул дракон. «Идите наверх, там мой друг один скучает. Но учтите, любое проявление агрессии или применение чар, и от вас мокрого места не останется». «Угрожаешь, чужак?» — зашипела сопрано. «Предупреждаю, не люблю, знаете ли, когда нарушают договоренности». «Бобрака держит слово», — заверила его невысокая русалочка. «Я тоже», — улыбнулся ей дракон. «Пригляди за подругой, чтобы она не наделала глупостей». Девушка кивнула, схватила отвергнутую сопрано за запястье и потащила дальше. А оборотень вернулся ко мне и, наклонившись, подал руку. «Вот сейчас вылезай, Анют», — сказал мягко. «Прости, что остановил, не знал, чего ждать от местной нечисти». «Теперь знаешь?» «И теперь не знаю. Но если нарушат договор, сработает сигнальный маячок, который подсадил одно из них во время объятий. Поведал он мне на ухо, когда я выбралась из купальни. Опрометчивый поступок с ее стороны не находишь?» На губах его играла странная улыбка. Глаза слабо светились. «И чего ты такой довольный?» — насторожилась я. «Да так, вопрос твой вспомнил, про тайную фантазию». «И?» «Хочу, чтобы после игр ты тоже для меня станцевала». Он обхватил руками мое лицо и приподнял, вынуждая посмотреть на него. «В наряде из жемчужных нитей». «Может, и станцую потом, когда перееду к тебе». Почему-то вспомнились слова Аскара о гареме. Перед глазами снова встали две обнаженные русалки, облизывающиеся на моего мужчину. И, решив прояснить все и сразу, я сказала. «Кстати, у меня появилось первое важное условие». «Какое же?» «Пообещай, что у тебя никогда не будет гарема, Крис». «Вот как?» — протянул он, наклоняясь для поцелуя. «Легкого и нежного, на грани невинности». «Тебе, я смотрю, тоже ревность не чужда, моя маленькая Шивари». Довольно посмеиваясь, он отошел, но только для того, чтобы вернуться через пару секунд с большим теплым полотенцем, в которое бережно меня закутал. «Пойдем. Ты должна поспать, Аника, пока есть такая возможность. Завтра сложный день». «Угу», — согласно кивнула я, прижимаясь к нему. «А что скажешь насчет гарема? Они у вас правда есть?» «У кого-то да. Оборотни, не нашедшие истинной пары, бывают весьма любвеобильны, а наложницы куда менее капризны, нежели любовницы, да и обходятся дешевле». «У тебя есть наложницы?» «У меня есть ты». Он потрепал меня по мокрой макушке, чуть взъерошив волосы. «Мне достаточно». Ложкой дегтя в бочке меда стала внезапно подкравшаяся мысль, что даже если у наследника рода не будет других любовниц, мне все равно придется делить его с законной супругой. Рано или поздно. И не дай богине, если она окажется еще и его истинной парой. К счастью, среди драконов такие союзы встречаются гораздо реже, чем среди других оборотней. Быть единственной наложницей при нелюбимой жене все же приятнее, чем при любимой. Увы, но в нашем обществе жениться на Шиваре не принято. Это как заключить брак с очень дорогой скаковой лошадью. Или, того хуже, с живым амулетом. Мага бы засмеяли, назвав извращенцем. В лучшем случае. Дочери Шивар ценились и дорого стоили. Нас содержали в достатке и роскоши. Нами хвастались, выставляя на показ как драгоценный экспонат. Или, наоборот, держали в закрытой клетке исключительно для личного пользования. К нам относились как к вещам. Красивым и полезным женщинам-артефактам, каждая из которых по-своему уникальна. И даже если Шивари рожала ребенка, все права на него получал отец. Ее покупатель, ее любовник, ее хозяин. Для меня такое положение в обществе не было тайной. Жрицы вдалбливали в нас эту истину постоянно. Я все прекрасно знала и понимала, что не вправе требовать от Ван Дрейка больше, чем он может мне дать. Так что ставить дракона в неудобное положение я не стану. Не ради себя. Ради него. В спальне. Я открыла глаза и увидела чудо. Оно сидело на соседней подушке и смотрело на меня. Серебристые глазки довольно щурились от яркого солнца, лучи которого проникали в спальню через ажурный проем. Странно, но когда мы ложились спать, никаких окон здесь не было и в помине. Резко сев, я спугнула маленького дракончика. Отшатнувшись, он шлепнулся на простыню, завозился там, затряс ушастой головой, разбрасывая во все стороны пушистые снежинки. Пару раз крутанулся на месте, пытаясь поймать свой хвост, достиг желаемого и, закусив кончик, снова воззрился на меня. «Ты кто и где все остальные?» — спросила я. В отличие от предшественников, малыш вел себя как-то уж слишком игриво. будто был детенышем настоящего животного, а не заклинанием, облеченным в форму летающей ящерки. В ответ на мои слова проказник дернул ухом, фыркнул, выпустил из ноздрей струйку белого пара, а потом выплюнул хвост и указал им на занавешенную шторой арку. «Оба там», — уточнила я. Удивительно, но дракоша кивнул. Важно так, уверенно, тряхнув белым хохолком. «А русалки?» Получив очередной утвердительный ответ, я вскочила с кровати и заметалась в поисках одежды. От мысли, что Кристиан, усыпив меня, присоединился к веселой троице, стало дурно. «Он прав. Прав. Тысячу раз прав. Я тоже чертовски ревнива. Вчера после купания оборотень отнес меня в спальню. Проходя через зал, мы видели, как полукровка торгуется с русалками. Потом заиграла тихая музыка, и сопрано запела песню. Под нее я и задремала в объятиях Криса. Сама не знаю, как это вышло. Когда ложились, думала, что нас ждет продолжение любовных игр, так как чувствовала себя бодрой и свежей. А получилось все иначе. Пригревшись на мужской груди, я провалилась в царство дивных грез, из которого вынырнула только сейчас. Был ли блондин все это время рядом, или ушел развлекаться с русалками, бросив меня одну, неизвестно. Одежда нашлась довольно быстро. Она лежала аккуратной стопочкой на том самом подоконнике, которого еще вчера не существовало. Подойдя ближе, я поняла, что прорубленный в скале проем закован в ледяную раму и украшен ледяной же решеткой. Свет играл на ее гранях, рассыпаясь радужными бликами, и я невольно залюбовалась, оттаивая. Ведь нашел же Кристиан время сделать это все для меня, и дракончика, и окно. Значит, я ему по-настоящему дорога. Громкий женский смех, донесшийся из зала, подействовал, как ушат холодной воды. Я снова нахмурилась, перестав глупо улыбаться, и принялась торопливо одеваться. Штаны мне не выдали, только широкую черную юбку с высоким поясом, блузку со свободными рукавами и нижнее белье с чулками. Мысль о том, что комплект готовил Закари, возникла и осталась как самая правдоподобная. Да и трусики с вышитыми на бедрах розами положить мог только он. Крис бы до такого не додумался, наверное. Счастье, что этот желтоглазый гаденыш хотя бы ботинки мне оставил удобные, а то с него сталось бы подсунуть туфли. Не зря же он их покупал. Одевшись, я на пару минут зашла в местный аналог ванной комнаты, совмещенной с уборной. Быстро привела себя в порядок перед мутным зеркалом и решительно направилась на разборки. С кем именно, пока не определилась. Руки чесались накостылять всем. Если не физически, то словесно уж точно. У нас впереди земли Стархов и поиск проклятой чаши, а они там с русалочками зажигают. У-у-у, кобели чешуйчатые. На пороге зала я появилась злая, как фурия. Да так и застыла там, глядя на открывшуюся взору картину. Ожидала чего угодно. От бесстыжих танцев на столе в исполнении сопрано и ее подружки до кровавых оргий с участием всех четверых. Да-да, фантазия моя разыгралась не на шутку. Реальность же оказалась подозрительно невинной. И поверить в нее вот так сразу почему-то не получалось. Я закрыла глаза, снова открыла, ущипнула себя за локоть, убедилась, что мне все это не снится, и улыбнулась присутствующим. Закари с невозмутимым видом пил чай, с аппетитом поглощая оставшийся с вечера десерт. Крис неспешно играл в шахматы с бабракой, а рядом с водяным сидели две русалки. Причем не голые, как вчера, а в белоснежных тогах, скрывающих все выдающиеся части тела. «С добрым утром, Аника!» — улыбнулся блондин, заметив мою растерянность. Умытый, причесанный и полностью одетый, он сидел за тем самым столом, на котором мы вчера занимались сексом, и с невозмутимым видом беседовал с толстяком. «Надеюсь, ты выспалась. Нам через полчаса выходить». «Иди завтракать». Полукровка приглашающе махнул рукой. «Отлично выглядишь, рыжик», — похвалил он самим же выбранный наряд. Вернее, меня в нем. На плечо с тихим курлыканьем опустился снежный дракончик. Потрепав его по хохлатой голове, я подошла к собравшимся. Необоснованная злость, вскормленная ревностью, сменилась любопытством. «На что играете?» — спросила, подсаживаясь к Кристиану. «Просто так», — грустно вздохнув, сообщил Бобрака. «Время коротаем, тебя дожидаючись». «А почему не разбудили?» — удивилась я. «Уже ведь совсем светло. Мы наверняка опаздываем». Я не на шутку разволновалась. «Тише, тише». Крис обнял меня за плечи, одарив водяного укоризненным взглядом. «Никуда мы не опаздываем. В этом измерении время течет немного иначе. Так что в земли Стархов попадем на рассвете. И потом, разве тебя не разбудили?» Он почесал кончиком указательного пальца драконью шейку. Малыш довольно заурчал, вытянув мордочку. «Ты уже придумала ему имя?» «А разве у заклинания может быть имя?» Я скосила глаза на чудо. «Чудо на меня». «Это усовершенствованная версия», — загадочно улыбнулся оборотень. «Так как назовешь?» «Чудом», — пожав плечами, ответила я. Русалки захихикали. Водяной сделал очередной ход, а Закари пододвинул ко мне тарелку с едой. В следующие минут 15 мы сидели за столом и общались, как добрые друзья. И жуткий хаос все меньше казался мне таковым. Ведь есть же здесь гостеприимные существа, не нарушающие данное слово. А значит, все не так плохо. Да и чувствовала я себя тут подозрительно комфортно. Разве такое возможно в мире, где царит одно лишь зло? Обещанную подсказку Бобрака тоже дал. Только как-то туманно она прозвучала. «Не все прекрасное безопасно», — накручивая на палец длинную пиявку, произнес озерный владыка. «Как и не все страшное, действительно страшно. Пойди разберись, что к чему, но мы были благодарны и за это». Когда прощались возле портала, Водяной, демонстрируя чрезмерную галантность, полез целовать мне руку. Отказать было неудобно, и, задавив в зародыше не вовремя проснувшуюся брезгливость, я позволила ему облобызать мое запястье. «А этот шустрый студень, возьми, да и цапни меня до крови!» «Эй!» — возмутилась я, отдернув свою конечность. «Прости, краснодевица!» — повинился Бобрака, щуря хитрющие глаза. Не удержался. Очень уж любопытно было, как в драконью игру попала Шивари. «И как?» — проявил интерес Закари. «Крис же мне залечивал магией ранку, хотя скорее заклеивал, так как укушенное место слегка покалывало от холода, и кровь больше не шла». «Восхитительно!» — прижав к груди ладони, сообщил Водяной. В двуногом виде он выглядел еще смешнее, чем с хвостом. Большой желеобразный шар, переваливающийся сбоку на бок при каждом шаге. «Дивный! Просто-таки дивный коктейль!» «Моя кровь коктейль?» — опешила я. «Еще какой!» — усмехнулся толстяк. «И что же в нем намешано?» — спросил Кристиан. «Дадите немного своей крови, расскажу», — протянул хитрый студень. «Для нас, водяных, драконья кровь так же ценна, как для вас содержимое чаши, живительный источник, позволяющий продлить долголетие. Ну же, уважьте старика, я в долгу не останусь, все-все вам поведаю». Мои напарники переглянулись, а я спросила, «Где гарантия, что ты не водишь нас за нос?» «Разве я давал вам повод сомневаться в моих словах?» — надул губы Бобрака. Про мошенничество с шахматной партией он, вероятно, забыл. «Будет тебе кровь, но немного», — решил за нас предводитель. «Говори, что не так с Аникой?» «Все очень даже так», — пропел посветлевший лицом Водяной. «Она наполовину человек. А на вторую кто?» В голосе блондина чувствовалось напряжение. «А вот тут сюрпризы», — продолжал тянуть время владыка. «Чую каплю драконьей крови, да по-другому и быть не могло, иначе бы печать зимы ее не выбрала. Это игра только для таких, как вы. Примесь недостаточно сильная, чтобы верховодить, но есть. Скорее всего, прабабка с оборотнем согрешила, а может и прапра». «Драконья кровь», — тихо повторил блондин и почему-то прикрыл ладонью глаза. «А еще чья?» — спросил Закари, подавая мне куртку. «Вот это самое главное!» Водяной аж подпрыгнул, предвкушая эффект от новости, которую собирался озвучить. «В вашей девочке течет наша кровь!» «В смысле ваша?» Кристиан резко убрал от лица руку и пристально посмотрел на дегустатора. «Хаос, парень», — заговорщическим шепотом пояснил Бобрака. «Не знаю, кто именно был ее предком, но точно кто-то из наших. Причем этот таинственный кто-то вовсе не пра-пра». Я побледнела, и гулко сглотнула. Зак присвистнул. Ну а Крис с невозмутимым видом закатал рукав и достал из ножен кинжал, намереваясь расплатиться с Водяным. Когда он накормил его своей кровью, мы с Закари сделали то же самое. Заморозив порезы, попрощались с хозяевами озера, сверились с картой и отправились навстречу новым приключениям. Сопрано до последнего махала нам вслед рукой и просила полукровку себя беречь. Видать, ночь они все-таки провели вместе. И что-то мне подсказывало, голодная русалочка не осталась. Во всех смыслах этого слова.